Глава 13. Кирилл проснулся посреди ночи и не сразу понял, где я и с кем. А потом воспоминаниями, как вспышкой, со всего маху в мозг прострелило. Кто бы мог подумать, что в 28 лет для меня будет чем-то запредельным спать в одной постели с девушкой. Как-то до сегодняшней ночи не срасталось с этим. Тем, кто нравился мне, я нафиг не усрался. А те... кто был для меня способом сбросить напряжение, явно не для совместных ночевок. А сейчас комбо, блин. То, что я к Наде неровно дышу, уже давно известный факт. Мне самому известный. Но то, что она проникнется ответными чувствами, для меня новость. Приятное нужно заметить. Когда был с ней, чувствовал, что это большее, чем физическое влечение. Мне есть с чем сравнить. Не смотрят так, когда пофиг. Не горят в руках, когда плевать. В мозгу не укладывается, что происходящее правда. Хотя вот она лежит рядом под боком. Сопит негромко. Смотреть на нее можно не украдкой. Не торопясь сканировать каждый сантиметр тела. Наслаждаться процессом и не думать, что будешь пойман с поличным. Да ведь даже не мечтал об этом. Чего уж. Стойко в голове пульсировало, что неприятен ей. А на деле оказалось несколько иначе. Вопрос, как будет дальше? Не хотелось бы, чтоб Надя пошла на попятную. Не думаю, что сольется, но опасения были. Как по мне, уже не отпускал бы ее от себя. Такой шанс один из 100. Нельзя проворонить. Но и давить на нее не стану, сама должна решить. Если вчерашнее, не сиюминутное желание с ее стороны, то все должно быть нормально. Во всяком случае, рассчитывал на это. И хотел, чего уж душой кривить. Врать я не привык, даже самому себе. Самообманом не занимаюсь. Свои желания и чувства осознаю в полной мере. А сейчас как никогда ясно и четко. Чуть повернувшись, снова подтянул Надю ближе к себе. Хотелось, не переставая ее чувствовать, касаться, чтоб вдоволь насладиться. Кто его знает, как дальше пойдет. Но только дальнейший сон как рукой сняло. Стоило прижать Надю к себе, как шарахнуло. Она горит, в буквальном смысле горячая, как печка. Почти невесомо притронулся ко лбу, не показалось. Температура подскочила. Видимо, не прошел бесследно, заплыв в ледяной воде. Откинув одеяло, поднялся с постели. В темноте, нащупав спортивки, оделся и вышел из спальни. Спустился на первый этаж и, включив свет, начал рыскать на кухне. Перерыв кучу шкафчиков, все же нашел аптечку. Хозяин херов. Понятия не имею, где у меня в доме аптечка. Как-то надобности особой не было. Благо, хоть вообще она в доме была. И за это нужно сказать спасибо Инне. Явно ее заслуга. Вытряхнув содержимое пластикового контейнера на стол, начал искать что-то жаропонижающее. Кроме обычного парацетамола в таблетках, ничего больше не нашел. Но еще градусник прихватил. Нужно будет заняться вопросом пополнения медикаментозных запасов. Если мне особой надобности в лекарствах не было, то вот Наде очень даже наоборот. Я вроде как не один живу. Теперь. Хоть в доме, кроме меня, уже достаточно давно обитала Надя, но в полной мере, что я тут не один, осознал только сейчас. Уже как-то под другим углом все виделось. Налил в кружку теплый чай и, взяв все, что нашел в аптечке, пошел в спальню. Поставив поднос на тумбочку, включил бра и опустился перед Надей на корточки. Даже во сне болезненный вид. И все равно залипнуть можно было. Но момент не самый удачный. Поэтому осторожно потряс ее за плечо. «Надя, просыпайся!» Среагировала не сразу, но потом глаза все же открыла. «Кирилл, что такое?» Прохрипела севшим голосом. «Замечательно! Пипец! У тебя температура! На, померь, чтоб наверняка!» Протянул ей градусник и сел на край кровати. Все тело ломит и в горле першит сильно. Зажав градусник в подмышке, проговорила так жалобно, что аж ёкнула. «А ты как думала? Купание в ледяной воде — дело коварное. Не быть тебе моржом, Надя. Юмор — это не мое». Тем не менее она улыбнулась. Вяло, еле заметно, но губ коснулась улыбка. «Зато ты, судя по всему, тот еще морж, раз не свалился со мной за компанию». «Да нет, просто в воде пробыл меньше тебя, и, возможно, иммунитет крепче». Лишь пожал плечами, озвучив логичные доводы. Пока перекидывались ничего не значащими фразами, пропищал градусник. Надя достала его и, посмотрев на экран, обреченно вздохнула. 38,5. Взяв градусник из ее рук, сам посмотрел на результат. Ну да, температура шпарит. Выпей чай с парацетамолом. Протянул ей кружку с таблеткой. Другого ничего не нашел. Сейчас напишу водителю, он привезет лекарства, а утром приедет врач. Да и не надо ничего другого. Я его всегда при температуре пью. И врача не нужно. Я сама знаю, как лечиться. Посмотрел на нее строгим взглядом. Не сдержался. Ладно, поняла, не спорю. Врач значит врач. Вот и умница. Тебя осмотреть нормально нужно. Принять меры, чтобы избежать воспаления легких и всего сопутствующего дерьма. Для меня это действительно было принципиально важно. Для меня в последнее время вообще остро принципиально все, что касается ее здоровья. Как физического, так и душевного. А я думала, мы на каток съездим. Ты говорил, что можешь свозить. Запив таблетку чаем, поморщилась и сползла по подушке вниз, укутываясь одеялом. Съездим. Как только поправишься, обязательно поедем. Прекрасно помнил, что предлагал ей эту поездку. Какой черт меня дернул? Никогда не питал симпатии к подобным развлечениям. Но не отказался бы посмотреть, как она катается. Успел заметить, как хорошо у нее получалось до того, как она провалилась под лед. Только теперь это нужно делать в безопасных условиях, а не на озере. «Честно?» «Честно», — ответил предельно серьезно. «Не в моих правилах обманывать. Раз уж пообещал, то по-любому поедем. Главное, чтоб поправилась скорее и осложнений не было. А судя по тому, как резко ее скрутило температурой, они вполне могут быть». Сняв штаны, снова лег. Приподнял одеяло и прижался к Наде со спины. Горячая, как печка. Что ж ей не везет-то так? Все какие-то препоны со здоровьем. Зря ты со мной лег, точнее, я с тобой. Давай я лучше к себе пойду, чтоб не заразить тебя. Попыталась отползти, но я не позволил. Лежи спокойно, не заразишь, постарайся уснуть. Скоро должно стать легче. Тяжело мне давались все эти слова. Не привык кого-то успокаивать или подбадривать. Слишком черствый для всего этого. Но с ней хотелось научиться быть мягче и гибче. Это ведь неплохо, по сути. Как знать, может и получится немного поменяться. Все же в лучшую сторону, как ни крути. «С тобой хорошо», — прошептала еле слышно. «С тобой тоже». Поцеловав Надю в затылок, откинулся на подушку. «Хорошо. Действительно хорошо. И не припомню, когда в последний раз так было. Чтоб настолько в кого-то влип. Посмотрим, как сложится. Загадывать не хочу, но и надежду терять не буду. Надежду в отношении надежды. Да уж, влип конкретно. Размазала по ней. Пока лежал и гонял мысли в голове, Надя задышала более глубоко. Уснула. Чтоб не разбудить, аккуратно дотянулся до телефона и набрал сообщение водителю. Попросил, чтоб купил и привез что-то из жаропонижающего. Чего-то более действенного, разнообразного и побольше. Остальное утром после осмотра врача купим. Пока Надя спала, сам глаз не мог сомкнуть. Смотрел на нее и думал, много думал, и проверял температуру. Когда температура спала и Надя покрылась испариной, пришлось снова ее разбудить. Постель под ней была мокрая, хоть выжимай. Нужно было по-быстрому поменять постельное и надеть на нее свежую футболку. К тому времени и лекарства привезли. После этого мы снова легли, и я наконец-то смог задремать. Не крепко, поверхностно, но хоть так. Остаток ночи прошел спокойно. Я то и дело подрывался, проверяя ее самочувствие. К утру опять температура поднялась, будь она неладна. Никогда бы не подумал, что буду так переживать из-за чьей-то температуры. Хотя о чем я? Это же Надя. Я за нее в принципе трясусь с момента, как от мудака Андрея забрал. Несвойственную себе ответственность за кого-то чувствую. Наутро все же приехал врач. Осмотрел Надю, послушал легкие. Благо никаких осложнений. Простуда на фоне переохлаждения. В остальном ничего страшного. Надя, на удивление, переносила температуру вполне стойко. Слабенькая, конечно, была, но бодрость духа не теряла. «Я не часто болею. А если и простужаюсь, то не критично. Переношу легко. От температуры тело ломит, но в целом сносно. Не при смерти точно. Ворчала после того, как уехал врач, а я со всей ответственностью подошел к ее лечению. Все прописанные препараты строго по расписанию. Хорошо, что не часто. Но лекарства принимать все равно придется. Хочешь ты того или нет? Да я уже поняла. Строгий доктор Кирилл. Подначивала, не скрывая улыбки. Даже простывшая была до одури привлекательной. С покрасневшими глазами, таким же покрасневшим носом, охрипшим голосом. И все равно секс ходячий. Надя так и обосновалась в моей спальне. Порывалась пару раз вернуться к себе. Ага, сейчас. Я не шутил, когда говорил, что для нее состоялся маленький переезд в соседнюю спальню. То есть в мою. В таком режиме прошла почти неделя. Неделя, в течение которой я забил на все. На работу, тренировки, другие дела. Все по боку. Мир сузился до одной неизменной в лице Нади. Мы все время проводили вместе. Ночевали, правда, пока без близости. Я не лез, хотя и хотел. Но сначала нужно было выздороветь. Во время приемов пищи, когда мы спускались в столовую, на нас как-то странно посматривала Инна. Разве что не светилась, как начищенный самовар. Но ничего не говорила. Умная женщина. Надя вела себя иначе, чем обычно. Не смущалась, ластилась, болтала без умолку. Я сам себя не узнавал. Каждый день кайфовал, выжимая из него максимум. Совместные просмотры фильмов, которые я не смотрел уже хрен знает сколько. А с ней хотелось. Просто разговоры, хоть я и не особо разговорчив. А тут как-то легко было, непринужденно, что ли. А я себя уже хорошо чувствую. С понедельника на учебу можно. Светилась жизнью Надя. Наконец-то пришла в норму. Можно. Я сам тебя отвезу на занятия. Нафиг водителей. Сам хочу. И отвозить, и забирать. Кирилл, мне в общежитие уже съезжать можно. Сказала, серьезно откинув игривый тон. Нет, припечатал коротко. В смысле нет? Такими темпами мою комнату отдадут кому-то другому. Да и похер. Надя стояла и смотрела на меня с ошарашенным видом. А что я? Какое в жопу общежитие? Я хоть и обещал идти на уступки, но точно не в этом вопросе. Тебе здесь плохо? Задал вопрос вполне серьезно. Нет, но... Но что? Ты же понимаешь, что я против. Ты умненькая девочка. Насильно я держать не буду. Но раз уж мы вместе, то о каком общежитии может идти речь? А мы вместе? Спросила приглушенно. А у тебя на этот счет есть сомнения? Приподнял брови, дожидаясь от нее ответа. Я не знаю. Просто все это время у нас как-то непонятно. Мы как приятели. Я не знаю, в общем. Под конец речи говорила еле слышно, покрывшись красными пятнами. Отвечаю. Еле смех сдержал. Она сейчас была как нахохленный воробей, но вовремя себя остановил, сам виноват. Пока она болела, я носился как наседка, но нифига не проявлял себя как мужик. В плане, как ее мужик. Вот она и растерялась малость. «Иди ко мне», — протянул руку, подзывая к себе. «Зачем?» — спросила, закусив губу, а у самой глаза загорелись. Забавная такая. «Буду исправлять ситуацию», — хмыкнул, слегка улыбнувшись. Надя подумала несколько секунд, а потом решительно направилась ко мне. Мы сидели в гостиной. Я на диване, а она на широком подоконнике, заваленном подушками. И вот сейчас подошла ко мне, остановившись напротив. В доме мы одни, поэтому можно не переживать быть застуканными в пикантной ситуации. Резкий рывок вперед и, подхватив ее под попку, усадил на себя. Она сначала напряглась, но потом быстро расслабилась. Уперлась ладошками в мои плечи, уверенно оседлав сверху. Как пацана прострелила возбуждением. Кровь моментально прилила к паху. От Нади это не укрылось, особенно когда она активно на мне поерзала. «Ну окей, исправляй ситуацию», — произнесла, выделяя интонацией каждое слово. Вроде и дерзкая, а одновременно с этим краснеет и смущается. А я не уверен, что хочу, чтоб это менялось. Нравится мне в ней этот противоречивый коктейль. Исправлять ситуацию, да без проблем. Давно пора закрепить начатое неделю назад. Огладив ладонями ее ягодицы, снова рывком притянул к себе, вжимая промежностью в пах. Надя сама потянулась. приблизилась к моему лицу, щекоча дыханием губы. Облизнулась, словно выдержку мою проверяя. А от нее ни хрена не осталось. Вся выдержка на нуле. Проведя ладонями выше, подцепил край футболки и коснулся оголенной кожи. Сам поддался вперед и впился в губы. Черт! Как я продержался столько времени, ограничиваясь невинными поцелуями и такими же прикосновениями? Да мне, блин, памятник ставить можно. Надя тут же включилась в процесс. Касалась своим языком моего. Поцелуй тут же набрал обороты. Ни о какой нежности в нем и речи не шло. Как два голодавших зверя, что я, что она. Сплетались языками, кусались, бились зубами. Надя, уже не стесняясь и не сдерживаясь, на мне двигалась. Крутила попкой и бедрами, доводя до исступления. Пробравшись ладонями дальше под футболку, сжал упругую грудь, неприкрытую бельем. Стон ее губами ловил. А спустя короткий промежуток времени сам чуть не застонал, когда она, опустив ладошку, сжала член у основания прямо через одежду. Провела по всей длине, скрытой домашними брюками. Захотелось как можно скорее раздеться, раздеть ее и войти. На этом она не остановилась. Оттянула резинку штанов вместе с трусами и обхватила ладонью пульсирующий член. Хотел ее до ломоты в яйцах. Пульс в ушах долбил, оглушая. Подался ей навстречу, двигаясь в плотно сжатой ладони. Провел руками по груди, спине, пояснице и сжал попку. С силой, не сдерживаясь. Все ее шмотки разорвать хотелось к хренам. Все до последней тряпки. Надя первой разорвала поцелуй и, поерзав, слезла с меня, вставая напротив. Смотрела горящим взглядом, топя в предвкушении. Игриво качнула бедрами и плавно стянула с себя футболку. Я последовал за ней, сняв свою. А потом обхватил член рукой, проведя кулаком по всей длине. Видел, как расширились ее зрачки, как дыхание участилось. А я взгляда оторвать не мог от ее груди, залип конкретно. Надя качнула бедрами и взялась за пояс своих брюк. Стягивала их не спеша, при этом плавно двигаясь. Дразнила чертовка. Оставшись в одних трусиках, развернулась ко мне спиной и, наклонившись вперед, стянула кружевную тряпицу по стройным ножкам. Плавно выпрямилась и переступила их, откидывая ножкой. Я, блин, дышать перестал. Ведьма белокурая. Развернувшись ко мне, провела ладонями по бедрам, плоскому животу и накрыла грудь. Зажала соски меж пальцев и слегка оттянула. Все это время не отводила от меня взгляда. Смотрела так, что ниже паха все ныло и чуть ли не в узел скручивала. Раньше такие игры казались придырью, никогда не понимал такой прелюдии. А сейчас сам кайфовал от происходящего. Включился в процесс по полной. Возбуждение и без того было на пике, а меня все сильнее и сильнее захлестывало. «Иди ко мне». Свой голос не узнал. Чуть ли не прохрипел, но и терпеть больше не мог. Надя безропотно проследовала ко мне. Оперевшись одной коленкой о диван, перекинула через меня вторую ногу и снова оседлала. Вцепился в нее, как оголтелый. Сжал ягодицы руками, грудь прямо перед лицом. Идеальная. Вся идеальная, с головы до кончиков пальцев на ногах. Губами обхватил заостренный и возбужденный сосок. Надя выгнулась и одновременно с этим поддалась вперед. Ласкал ее языком, слегка царапая зубами. То же самое проделал со второй грудью. Наваждение какое-то. Поплыл конкретно. Надя двигалась на мне, скользя вдоль члена. Влажная, возбужденная, готовая. Чуть ли не рычал. Приподняв ее за бедра, направил член и рывком опустил на себя. Ее стон и мой хрип смешались воедино. Влажная, тугая, горячая. Моя. Вся моя. Она единственная, с кем пренебрегаю контрацепцией. Еще с подросткового возраста секс был с резинкой. Неизменное правило, которое дало сбой. Невозможно совладать с собой, отвлекаясь на поиски презервативов, которых нет под рукой. Хотелось ее до одури. Сейчас, немедленно. Настолько остро, что здравый смысл ушел в отключку. Надя двигалась на мне неспешно, плавно поднималась и опускалась до упора. Постепенно темп стал нарастать. Одновременно с этим мы то ли целовались, то ли кусались. Хрен поймешь. Просто тянулись друг к другу. Взглядом своим обволакивала, как в пучину затягивала. Смотрела на меня, в глазах столько эмоций, что захлебнуться можно. «Господи, Кирилл, я сейчас... Я... Мне безумно хорошо!» Стреляла в меня отрывистыми фразами, задыхаясь. «Давай, девочка моя, хочу твой оргазм почувствовать!» Выдыхал ей в губы. Ощущал, как сжимает меня внутри, как с ритма сбивается. Насаживал на себя в каком-то безумном темпе, толкаясь навстречу. Сам уже на грани. По позвоночнику разряд тока, еще немного и просто вдребезги. Особенно, когда чувствовал, как она пульсирует. Стонала, не сдерживаясь, впившись ногтями в мои плечи. А я дурел, просто наглухо. Продлил ее оргазм настолько, насколько смог. А после приподнял ее рывком и вышел. Надя соскочила и осела рядом. Член ударился о ее живот. Кончал, заливая спермой бархатную кожу. Перед глазами вспышки, в ушах белый шум. Накрыла. «Ты невероятная!» — проговорил, крепко прижимая ее к себе. Оба мокрые, потные, разгоряченные. «Мне с тобой очень хорошо!» — проговорила, уткнувшись мне в шею, щекотала кожу своим дыханием. Немного отдышавшись и придя в себя, пошли в душ. А там пошли на второй заход. «Мало мне ее, мало! Еще хочется! Снова и снова! Как наркоман перед дозой!» Понимаю, что становлюсь зависимым и менять ничего не хочу. Когда все же выбрались из душа, пошли перекусить. Уминали за обе щеки, восполняя затраченную энергию. После улеглись на диван прямо в гостиной и включили фильм. Но, кажется, оба толком в сюжет не вникали. Я так точно. Да и Надя словно в облаках парила. Взгляд разомлевший, светился. «Кирилл, может, съездим завтра на каток? Мне очень хочется», — проговорила, лежа на моей груди. «Съездим», — обещал ведь. «Ты же тоже со мной кататься будешь?» — спросила, как само собой разумеющееся. Это даже прозвучало не как вопрос, а как утверждение. «Кто? Я? Даже не рассчитывай». Меня такая перспектива не прельщала совершенно. «Ну, пожалуйста», — задрала голову и посмотрела так, что хрен откажешь. Но нет. «Нет, Надя, на тебя посмотрю, но сам на коньки не встану», — отрезал категорично. «Где я и где коньки? Мы друг с другом и близко не стояли. Точнее, я на них не стоял. И начинать не планировал».